Вокруг вольера высились высокие заснеженные ели. Было уже темно и оттого особенно мрачно. Внезапно повалил густой снег, и всем стало неуютно и грустно. Тем временем в вольер прикатили три огромных барабана. Это было не только музыкальное сопровождение, но еще и колдовской реквизит Мануэля. Вокруг волчьего трупа зажгли четыре заговоренные свечи. Мануэль в похоронном смокинге барона Самеди крестообразно рассыпал белый порошок и полил снег вокруг темной жидкостью с запахом коньяка. В чуткой тишине зимнего леса Мануэль запел протяжно и тоскливо. От звуков его голоса зрителей действа бил озноб. Мануэль выл по-волчьи, и гулкий вой сливался с ужасающим пением. Потом Мануэль лег ничком на дощатый настил и замер. Шли минуты. Майамбера не шевелился. Зрителям наскучило стоять на холоде, и они деликатно покинули вольер и разбрелись по парку. Илья вернулся в теплый, терпко пахнущий зал, сел в самый дальний угол, налил себе водки и пододвинул блюдо с омаром. Он рассеянно смотрел в глубину коридора, уводящего во внутренние покои дома. Вдоль стен из грубого красного кирпича горели свечи в старинных шандалах. Языки пламени играли, отражаясь в зеркалах, и коридор казался глубже и длиннее. В конце коридора, в сиянии свечей, родилось белое облако. Оно сгустилось и обернулось призрачной девушкой, одетой в фату и подвенечное платье. Лицо ее было закрыто фарфоровой венецианской маской. Из огромных глазниц, подведенных серебром, падали нарисованные слезы. Илья отставил рюмку, не успев сделать глотка. Сердце забилось трудно и глухо, когда девушка коснулась его рукой в длинной белой перчатке и жестом позвала за собой. Все в ней было как-то смутно знакомо и одновременно таинственно и нереально, словно она была призраком, слетевшим на огонь свечей. Стиснутая корсажем высокая грудь призрака волновалась совершенно живым дыханием, теплый и знакомый запах обволакивал и пьянил. Илья почувствовал хмельную легкость в голове и приятную земную тяжесть внизу живота. Он двинулся вслед за видением, предвкушая необычайное приключение. Призрачная девушка щелкнула замком и впорхнула в спальню. «О, да мы все тут знаем!» — пробормотал Илья. Окончательно заинтригованный, он опустился на широкую лежанку, одновременно ослабляя галстук. Девушка слегка толкнула его в грудь, и Илья картинно повалился навзничь, чувствуя спиной упругую дрожь. Будучи от природы ленив, он любил эту позицию, которая когда-то сгубила Древний Рим. Над ним колыхалось свадебное платье, но девушка медлила. Илья решил проявить инициативу и приободрить оробевшее видение. Он медленно приподнял фату над таинственным лицом, сдвинул в сторону щиток маски и едва не умер от ужаса. Это было самое страшное, что он видел за всю свою жизнь. На него мертвыми глазами смотрела Сашка. Простонал Илья и ватно обмяк. Он оказался по бабье слаб. Вся его сила ушла в ледяной пот. Девушка высоко подняла белоснежную пену юбки. Обезумевшим взглядом он уставился на кружевное белье. За изящным пояском с золотыми застежками для чулок торчала рукоять пистолета. Сашка достала пистолет, приставила его к трясущейся, как студень, скуле Ильи и передернула затвор. Он еще мог набраться решимости, дернуться и выбить пистолет, но вместо этого только скулил. Чувствуешь это дуло? Из него я размозжила головы тех, кого ты нанял. Это не я! Не я! Это чеченцы! За твою статью! Ты сама виновата! Ты предал меня! Нет! Нет! Это не я! Не стреляй, Сашенька! Говори, где чаша? Не стреляй, Сашенька! Не стреляй! Она у Натана! Где? Он не расстается с нею. Даже сейчас? Она в библиотеке. Там, где карты. Раздевайся!